Глава 5. Почему они могут являться, почему не могут, нам неизвестно. Кэтрин Кроу. «Темная сторона природы». 1848 год. Часть 1. На следующее утро я проснулся раньше маршала Фармера и был готов сразу ехать. Готов делать то, что нужно. Как только он встал, мы сели на лошадей и тронулись в путь. Никаких разговоров. Никаких проволочек ради еды. К счастью, больше нам не нужно было ехать через топи. Похоже, люди, которых мы преследовали, ненавидели эту болотистую местность не меньше меня, и потому выбрали кружной путь, вместо того, чтобы снова тащиться через трясину. Я испытал огромное облегчение, когда это выяснилось, и не только потому, что не хотел продолжать знакомство с тамошними призраками, но и потому, что в топях меня безжалостно заели комары. «Как так получается, что вас они совсем не кусают?» — спросил я, когда мы остановились у ручья напоить лошадей. Меня удивило, что на маршале Фармере нет ни единого укуса, тогда как я до крови расчесывал зудящие волдыри. «Должно быть, у меня слишком толстая кожа», — предположил он. «Вот что бывает, когда становишься таким старым, как я». «А сколько вам лет?» «Хм, что-то и не припомню», — пробормотал он и прищурился, глядя на деревья на другом берегу ручья. «Я столько времени провел в чащобе, гоняясь за беглецами то там, то здесь, что потерял счет времени. Кстати, какой сейчас год-то?» «1860-й». «Ага, я примерно так и думал. Вот что я тебе скажу, малец. Эта чащоба засасывает время. Трогай!» Он пришпорил свою кобылу, и я послушно последовал его примеру. Я тоже это заметил, про время в чащобе. Пока мы ехали, я понятия не имел, все еще утро или уже вечереет. Здесь минуты тянулись часами. Часы пролетали как секунды. Иногда я не мог избавиться от ощущения, что мы снова и снова видим одни и те же деревья, одни и те же рощи, те же холмики, поросшие лапчаткой и мокрицей. Но потом вдруг мы оказывались на яркой лужайке, и там небо словно спускалось на землю по солнечным лучам. Каждое деревце, каждый прутик сверкали на свету золотом, а если посмотреть вверх, то можно было увидеть синее небо над кронами из голых веток. Это было невероятно красиво. Постепенно время для меня слилось с пестрым освещением под сводами чащобы. Оно приходит и уходит. Прячется и вновь вспыхивает сиянием. А мы с маршалом Фармером просто скачем сквозь него. Сам себе я напоминал пророка Иону в чреве кита. Я тоже был отрезан от мира внутри этой чащобы, справа и слева гигантскими ребрами высились деревья, а пони был словно лодочка на гребнях морских волн. На самом деле я никогда не видел моря, просто так представлял его себе. В тот день у нас была только одна более-менее длинная остановка. Думаю, она случилась ближе к вечеру, но точно не знаю, может и около полудня. Я спрыгнул с пони и стал собирать побеги папоротника, а маршал Фармер опустился на четвереньки, чтобы найти след. В зарослях кустарника он легко терялся. И опять я не мог не обратить внимания на то, как согнута его спина. «На что ты так разинул рот?» — зарычал старик, заметив, что я смотрю на него. «Ни на что». Он и в самом деле был таким сварливым и раздражительным, что порой я с трудом выносил его придирки. «Я собрал немного побегов папоротника. Можно будет перекусить». Я показал на свою добычу. «Этот папоротник ядовитый», — равнодушно обронил маршал. «Что?» Я поспешно выбросил побеги и вытер ладони о пальто. «Лучше помоги мне подняться». Я протянул руку, и тогда он, ухватившись за меня, смог подняться. «Есть можно только побеги папоротника с коричневыми чешуйками», — сказал он. «А теперь пошевеливайся. Я знаю, куда они поехали». Сев на пони, я стал наблюдать, как старик взбирается на свою кобылу, что давалось ему с трудом из-за больной спины. «Мой па мог бы помочь вам со спиной», — осторожно сказал я, когда наши лошади затрусили бок о бок по широкому, но тенистому пролеску. «После того, как мы найдем его, конечно. Он сможет выправить позвонки у вас в спине, как выправил у меня». «Что ты такое болтаешь?» «Это было после моей встречи с молнией 2 года назад», — пояснил я. «У меня заболела спина, потому что я упал. И тогда мой па перечитал все книги по анатомии, какие только смог найти, и опля, излечил мой позвоночник. И вам поможет, вот увидите». Маршал Фармер сердито уставился на меня, и я поспешил отвести взгляд. «Я правду говорю. Он мог бы стать настоящим доктором, мой па», — рискнул продолжить я, но при этом старательно избегал смотреть маршалу в глаза, как мы стараемся не встречаться взглядом с диким животным. Он изучал биологию и вообще все, что связано с природой. И ученым он запросто мог бы стать. «Я думал, он точает сапоги». «Сапогами он зарабатывает на жизнь», — ответил я. «Но кроме этого он знает много чего еще. Вы никогда не встречали более умного человека, маршал Фармер. Многие считают его гением». «Неужели?» «Потому-то они и забрали его». «О чем ты?» «Наверное, они решили, что он сумеет помочь им фальшивомонетить». «Печатать фальшивые деньги». «Да, печатать фальшивые деньги». «Похоже, ты даже не знаешь, что это такое». «Нет, сэр». «Тебе известно, кто такой Фенелон, но ты ничего не знаешь о фальшивомонетчиках». Если старик хотел смутить меня, то у него это прекрасно получилось. «Я же не говорил, что я гений», — промямлил я. «Фальшивомонетчики подделывают деньги», — объяснил маршал. «Подделывают деньги? Как это?» «Есть разные способы», — ответил он. «Если коротко, то они смывают чернила со старых банкнот и потом печатают на них более высокий номинал, но так, чтобы было похоже на настоящие деньги». «А как они смывают чернила?» «Используют какие-то химикаты, кажется». При этих словах маршала я чуть не свалился с пони. «Так значит, моя теория верна. Маршал Фармер, ведь мой па печатает снимки на бумаге с помощью химикатов, чтобы изображение не просто легло на поверхность, как это происходит с альбуминовыми отпечатками, а проникло внутрь бумаги. Па даже получил патент на эти химикаты». Старик откинулся в седле и стал жевать губами, словно всерьез обдумывал мои слова. «Ну, признаюсь честно, химикаты не по моей части», — наконец сказал он. «Но, возможно, тут ты прав, малец. Эти фальшивомонетчики всегда ищут новые способы для своих грязных дел. Банки то одно придумывают, то другое, чтобы перехитрить их. Но те, кто подделывает деньги, всегда на пару шагов впереди». «А вот мне не кажется, что подделка денег — такое уж грязное дело», — заявил я неожиданно для себя. «Нет, я прекрасно знаю, что надо всегда сначала подумать, а потом говорить. Однако в присутствии маршала Фармера слова сами выскакивали у меня изо рта». «Тебе не кажется, что это грязное дело?» — вскричал он и, резко развернувшись в седле, ощерился на меня в гневном оскале. Зубы у него были цвета грязи, те несколько штук, что еще оставались. «Представь! У тебя есть 100-долларовая купюра, и вдруг ты узнаешь, что она ничего не стоит. Вот что ты тогда почувствуешь?» Я разинул рот, а потом ответил со всей искренностью. «Маршал Фармер, не знаю, что я бы почувствовал, потому что никогда не видел 100-долларовой купюры». Похоже, мой честный ответ стал для него неожиданностью. Сначала он опешил, а потом фыркнул, стараясь не рассмеяться. «Вот что я тебе скажу, малец», — придя в себя, заявил старик. «Если твой па починит мне спину, я заплачу ему дважды по 100, причем настоящими деньгами». «По рукам?» — ответил я, страшно довольный тем, что сумел привести его в доброе расположение духа. «Ну хорошо, а теперь хватит трепать языком. Поехали быстрее, нам надо спешить». «Подождите, маршал Фармер!» — закричал я и остановил пони. «Смотрите!» Выпрыгнув из седла, я подбежал к дереву, где в сухих листьях папоротника лежали два неразбитых птичьих яйца. «Одно вам, одно мне». «Хорошо, хорошо, поехали». Он нетерпеливо щелкнул пальцами. Я осторожно уложил яйца в карман пальто и вскочил на пони. «А кстати, о чем это ты тогда говорил?» — вдруг спросил маршал через несколько минут, когда мы продолжили путь. «Это твоя встреча с молнией. Что это значит?» «О, просто 2 года назад меня ударила молния», — ответил я без всяких прикрас. Он опять фыркнул и тряхнул головой. Затем пришпорил кобылу, чтобы прибавить скорость. «Это правда!» — крикнул я ему в спину и сжал коленями бока пони. «У меня остался след на спине! Я могу показать вам, когда мы сделаем привал!» «Да нет, не надо, малец!» Старик даже не оглянулся. «Па говорит, это означает, что я удачливый», — добавил я, когда поравнялся с ним. «Удачливый!» — прошипел он, и в его голосе не осталось и следа от недавней насмешливости. «Ты забрался неизвестно куда. Гонишься за бандой преступников. Где тут хоть капля удачи?» «Я встретил вас. Это удача, разве не так?» Маршал Фармер снова замкнулся. Взгляд направлен строго вперед, губы изогнуты в кислой гримасе. «Дал бы ты своему языку хоть небольшую передышку», — бросил он. «Ну и говорун мне попался. Не встречал еще таких». И это было последнее, что он сказал мне в тот день до самого привала.